Воссоединение. Степан и его люди вернулись на Радоницу. Только радости с собой не принесли. Усталые, исхудавшие, они собрали на порты сапоги грязь от Москвы до Соли Камской. Возвращались налегке, оставив сани лишних лошадей в Соль-Вычегодске. Да с грузом, что тянул к земле. Аксинья сразу почуяла запах несчастья и не лезла к мужчинам. Хлопотала об ужине и теплом питье, отправила Маню и Дуняшу перетрясти тюфяки в казачьих клетях. Сама вытащила горшки и хлеба из печи, лишь бы занять руки. «Обмыть его надобно», — глухо сказал Степан. «С травами да маслами. По теплу везли почти 3 дня». Аксинья кивала, не глядя на того, о ком скучала долгими ночами. Она отыскала среди трав золотую пижму и тысячелистник, они убирают тяжелый дух. «Ведь как же так?» — повторял потеха, и борода его скорбно тряслась. «Не говорят ведь. Я к Степану Максимовичу что случилось-то? Мы сколько тряслись над мальчонкой, выхаживали, ночами сидели. И такая беда!» Старик говорил о том, что тухло в голове Аксиньи. Она не осмелилась спрашивать, но и короткого взгляда было довольно, чтобы понять. Били и били страшно. Ногами по ребрам и в живот, кулаками и палками. «Кто за что изувечил малого?» Желторотого слугу, что никому ничего худого не сделал. Порты, пропитанные кровью, рубаха лохмотьями. Крестика и того нет, видно, сорвали из веры. Аксинья резала одежу и старалась не думать о дочке. Что узнает о смерти и зайдет потоком слез. Нютке немало досталось не уберечь дитя от горестей. Дед потеха обмакнул тряпицу в горький настой, обмыл ясное безмятежное чело. Малой, избитый, истерзанный, лишенный обрывков одежи, казался ребенком. Тощие плечи, безволосая грудь, костлявые коленки и ут, что не пророс семенем. Не жил, совсем не жил. Аксинья вспомнила братича Матвейку. Недаром малой походил на него. Слезы обрушились, прожгли сердце. Милосердный потеха выгнал ее из клети и закончил скорбный труд сам. На следующее утро Нюта, синеглазая Сусанна, узнала о смерти друга. И кричала так, что Аксинья, неспособная услышать скорбный ее голос, упала на колени. «Замолчи, замолчи, дочка!» Всю ночь они говорили, давясь слезами, плакали, давясь словами. Ощущали единство, что может быть лишь меж матерью и дочкой. А утром Нютка взяла на руки Феодорушку и внимательно всмотрелась в сонные безмятежные глаза. Удостоверившись, что право на синие очи остались за ней, Нютка улыбнулась сестрице. Максим Яковлевич Строганов казался спокойным, но брови сходились на переносице. Голуба знал, что сие не обещает ничего хорошего. Продолжал. «Сына твоего Степана жизни лишить хотел отрок безусый слуга. На постоялом дворе детина проломить голову хотел. И литовцы не случайно напали. Да как же такое можно оставить? Хрисогон нехороший во всем виноват. Приказывать мне будешь? Удумали вы дела. Всяко ополчился на Степку и нападали на постоялом дворе. И отравить хотели затейники. Мы богаты, врагов немало нажили. Степан не агнец божий, норов его сам знаешь. Мало ли врагов у него?» Голуба с жалостью глядел на старшего Строганова. Сдал, ох, как сдал старик. Отметает слова весомые, не верит, или так проще жить. Голуба и Степан не один вечер шевелили извилинами. Пили горькое вино, и всякий раз выходило одно. Кто-то изживает Степана. Сначала гадил мелко, будто хотел показать немилость Божию. Нашел вину Голубы в том, чего не было, топил обоз. Потом взялся за серьезные дела. И ведь не успокоится, пока не изживет Степана. А потом одно сложилось с другим. Ровно села рукоять на саблю. Малой слуга все рассказал, все как на духу. Голуба умолчал, как казачки добились такой честности. «И где ваш слуга?» «Пантелеймон, я твое мнение ценю и уважаю тебя, как...» Максим Яковлевич не закончил. «Иди с миром, возвращайся к моему сыну и береги его. А Хрисогон — человек мне верный. Наказывать его не буду, наговор». Голуба был недоволен разговором. Не для того остался в Сольвычегодске вдали от жены и сына, чтобы слушать отговорки и старческие скрипы. Он поклонился Максиму Яковлевичу со всем почтением, какое может выказать человек, что задумал лихое дело. В голенище спрятан острый нож, с детства знает все ходы и тайники в строгановских хоромах. Но прежде надобно очистить совесть. Хрисогон нехороший творил вечернюю молитву. В белой просторной рубахе, подвязанной кушаком, в исподних портах он выглядел неряшливым стариком. Выпучил недовольно глаза, кажется, не хотел открывать. Но голуба резко толкнул дверь, и противиться его появлению было бессмысленно. Хрисогон обратил взор к иконам, и на сухом лице написано было одно желание — лишь бы гость ушел во свояси. «Хрисогон, у бога-то прощения попросил?» Старик быстро взглянул на него и отвернулся. «Не за что просить. Я чист в делах и помыслах своих». Иконы завешаны были двумя вышитыми полотнами. Голуба пригляделся. Тонкое шитье серебряными нитями, красное солнце и райские птицы. «Хозяйка подарила за добрую службу?» Не впопад спросил он. «Да, за богоугодное дело». «Богоугодное? Ишь как!» «Да, верно служу Максиму Яковлевичу. Ради ее хозяйства его всякий слуга свое место знает и...» «Хватит зубы заговаривать. Ужель ты не думал, мы не узнаем, а, Хрисогонка?» «Ежели бы голубе пару лет назад сказали, какое злодейство придется учинить, набил бы морду и назвал лжецом. Ох, жизнь!» Он подскочил к управляющему, а тот худой да жилистый вывернулся и ощутимо ударил под дых. Хрисогон рванулся к двери. Открыть, кричать, звать на подмогу. Не ждал подобного от голубы. Да только силы были неравны. Сколько дней проводил в седле голуба, сколько часов махал саблей. Скрутил Хрисогона в мгновение ока, да рот заткнул кушаком. «Крик не поднимай, голуба, иначе убью. На помощь не зови, никто не услышит». Хрисогон кивнул и так умильно, жалостливо глядел на голубу, словно ждал, тот преисполнится сострадания. «Отчего решил извести Степана? Отстегал тебя кнутом на виду у всех. Отчего ждал-то? Из-под тишка гадил, чтобы не подумали худого. Как обоз потопил? А, неважно». Речи худые нашептывал Максиму Яковлевичу. «Мол, сын твой пакости творит, богатство утаивает». Душегубов подослал, понятно, не удалось. «Как заставил ребенка грех сотворить? Это где ж такое видано?» Голуба тут же вспомнил историю, что случилось недавно. Было это на Красном Яме, когда оставалось до Сольвычегодска верст 50, не больше. Обоз остановился передохнуть, заморить червяка. Степан велел принести обед в клетушку. Перебирал грамотки и купчие, писал ответы, чтобы послать с верным человеком. Малой тащил блюдо с бараньей головой, обжаренной на вертеле, и руки его тряслись. Голуба остановил парнишку, задал пару вопросов. Малой отводил глаза, бледность разлилась по его лицу. Он заикался, что-то блеял. Голуба видел, мальчонка чего-то боится. Дальше все было просто. Втащил за шкирку в клеть, рассказал о подозрениях своих Степану. После пары оплеух признался малой. Хрисогон велел незаметно добавить яду в еду Степана. Взбеленились казачки и сбили мальчонку до кровавых соплей. Поздно услыхал голуба. Оттащил их от малого, да ничего уже нельзя было сделать. На рассвете тот умер. Жалко малого, зря пошел по кривой дорожке. Хрисогон мычал, мотал головой. Верно решил, что с ним в игры играют. Да только не выдержал, со всхлипами признался. В том, как заплатил толстощекой бабе, чтобы обвинила голубу, Про головорезов, про литовских разбойников, что напали на обоз. Голуба ушел тихо за 2 часа до рассвета. Хрисогон лежал на лавке, укрытый с головой тощим одеялом. Утром его найдут и поднимут крик. Максим Яковлевич выкажет скорбь по верному своему слуге. Но за Голубой отправлять никого не будет. Весла с тихим плеском резали водную гладь. Что-то квакало и смеялось над ним. Водяные черти. Голуба перекрестился. 2 казачков последовали его примеру и прошептали молитву. Ужель покой, наконец, придет в его жизнь? Степан, названный брат, жестокий хозяин, сказал: «Исполнишь просьбу мою, ты свободен. Ни поездок в мороз и метель, ни звона сабли, ни клопов, ни одиночества». Голуба закрыл глаза и долго молился, каялся в грехах своих. Пробудился от своего крика. Во сне его обнимал и называл другом Хрисогон. Феодорушка недовольно кряхтела, укоряя бестолковую мать. Только накормили сладким молоком, только в зыбку уложили. И тут же вытащили на свет Божий, точно не ценят дитя, дарованное небесами. Аксинья улыбалась дочке, поправляла одеяльце, подбитое беличьим мехом. Легонько укачивала ворчунью, лишь бы скорее уснула. Она не глядела на мужчину, не ловила его взгляд, не заискивала перед хозяином. Просить прощения за дитя, за дочь... Подрастеряла гордость за долгий маятный путь, но не было той силы, что заставила бы лебезить перед ним. Степан оставался в горнице, дышал тяжело. Воздух из ноздрей, кажется, доходил до нее, щекотал лоб. Аксинья уже 3-й месяц маялась. Иссекала душу предчувствиями, представляла его гневное «Уйди прочь». Вспоминала бред свой и не ждала Степана. «Отчего не сын?» — сказал самое глупое, что можно вообразить. Аксинья тихонько качала Феодорушку, сдерживая такой же глупый ответ. «Отчего молчишь?» — продолжал он. «Радостно изводить того, кто чувствует, гневается, замечает ее небрежение». Аксинья продолжала опасную затею. Не выпуская из рук теплого свертка, она пошла к лавке. Села, не приглашая Степана, но видом своим намекая: «Сядь. Погляди. Второе дитя ее ладное, белокожее, светлое, точь-в-точь отец, казалось ангелом посреди грешной жизни. Такая дочь разочарование обратит в радость». Она не ошиблась. Степан провел вечер в ее горнице. Не звучало гадких слов и обвинений. Он рассказывал о долгом пути. Жаловался на усталость и с умилением глядел на Феодорушку. Аксинья знала, скоро придет время для разговоров, что разорвут ее сердце. Но сейчас, прижавшись к мужчине, изображала спокойствие и безмятежность. Степан остался в горнице до утра. Аксинья с затаенным смехом глядела на его неуклюжие попытки свернуться калачиком на короткой лавке. Впрочем, закончившееся быстро. Он захрапел, да так, что дребезжала слюда в оконце. Аксинья полночи не спала. Качала Феодорушку, возносила хвалу Богородице, что жалилась над ней грешницей. Не пыталась уже постичь, почему судьба, переменчивая, странная, порой дарит ей незаслуженное счастье. Балует, как родитель, непослушное дитя. Испугалась она, черной копотью покрывалась душа. Станет прежним, заносчивым, злым. Нет, сбылось заветное. Степан Максимович Строганов, хозяин сердца ее и плоти, принял дочку. Не укорял, не кричал, не грозил отослать. Спал на ее постели. Аксинья, прежде чем прижаться к нему, ласково провела по могучему плечу. «Прости, Господи, грешника!» Повторяла Марья Михайловна и без всякого трепета глядела на восковое лицо мертвеца. Никифор, прозванный Нехорошим, она считала сие прозвище несправедливым, правая рука мужа уважал хозяйку, аки мать родную. Предложил погубить Степку, наказать за прошлое и настоящее. Марья Михайловна отговаривала, стыдила его, Напоминала, что Бог лишь один наказывает и милует. Стыдила, да только чуяла в себе. Не призналась в том духовнику своему черную радость от мысли, что Степка не будет по земле ходить. Ждала вестей. Какие теперь вести? Мертвый Никифор сквозь белые веки глядел на нее сукоризной. Могла предупредить, уберечь от гнева Степанова. «Покойся с миром», — сказала верному слуге на прощание. Служанке велела передать серебро и записку настоятелю храма, чтобы всякую службу поминал Никифора верного слугу. Сорокоуст поможет душе его обрести прощение. На Мартына Лисагона Голуба вернулся в Соль-Камскую. Всякий по лицу его мог прочесть, на душе его творилось неладное. Он заперся со Степаном, слышны были на весь дом громкие речи. А после усталый путник увлек за собой жену в покое, да кто бы его винил. «Все словно издеваются надо мной!» Лукерья обиженно кривила рот и даже не подумала обнять мужа. Она стала еще краше. Исчезла девичья мягкость, брови изгибались. Глаза сверкали серыми каменьями, перси не умещались в его руке. Голуба почуял, как порты стали тесными. Казалось, все его думы, вся тоска очутилась там, внизу. Забыть про худые дела, про руки, испачканные кровью, прижаться к жене. «Люблю я тебя, голубка моя!» «Пантелеймон, не могу слышать это словцо, аж тошно!» «Лукерья, да что же ты?» Голуба порой не знал, что говорить жене, как утихомирить ее ярость. «Что я? Я должна растить чужого ребенка? Зачем?» «Лукаша, мы же все решили. Степан защищает дочку от худых людей. Аксинья здесь, рядом, и не будет тебе бременем, девочка. Что ж изводишь себя и меня заодно?» «Растить?» «А ежели с ними что-то случится, зачем такой груз?» Голуба уже забыл о персях жены, и ут в портах паник. «Ты бога гневишь. Ежели со Степаном и Аксиньей что-то...» Он не смог договорить, язык не повернулся. «Нетку и Феодору буду растить, как своих. И ты будешь. Степан, побратим мой». Лукерья стояла прямо, сжимая руки чуть ниже сердца. Он видел по ее поджатой губе, что не убедил жену, не вытащил из души черноту. Да только сейчас не хотел он о том думать. Прочь от нее, да куда-нибудь подальше, в кабак. Он принялся натягивать сапоги, те отчего-то не лезли. Словно какой-то шутник подкинул детскую обувку. Жена глядела на него холодно, как на незнакомца. Презрела свои обязанности. Голуба чертыхнулся, отбросил сапоги в стену. Они ударились с громким стуком и упали недалеко от жены. «Пантя». Лукерья не стала причитать и жаловаться, как он того ожидал. Подошла к голубе, встала на колени подле него, не жалея богатого платья. «Ты же только домой вернулся, а уже куда-то уходишь». «Надобно мне». Прочистил горло. Лукерья размотала убрус, сняла повойник, и его истосковавшемуся взгляду открылось золото волос. Руки сами потянулись к богатым прядям, гладили шелковый подбородок, высокое чело, длинную шею. А когда Лукерья взяла его за руку и повела к супружескому ложу, Голуба забыл обо всех делах и обидах, обнимал жену точно в первый раз. Аксинья сидела по правую руку от Степана и не верила счастью. Казалось ей, что никогда не соберутся все за одним столом, не выпьют из одной яндовы. Обычная субботняя трапеза праздника не сыскать, пуда в день не в счет. Маня и Дуся носили огромное блюдо и супницы. Дивный дух плыл впереди них, каждый глотал слюну в предвкушении. Расстарались поварихи. Лебедя приготовили с потрохами. Баранину в полотках, уху из карасей. Аксинья сама приложила руку к каждому яству. Не жалела перца до гвоздики, желая угодить дочке. Степан разрезал лебедя, сочное белое мясо потешило всех. Перебирал струны гусляр, песня летела над горницей. Сочный молодой голос, пригожий парень тешил трапезничавших. «Быстра реченька, слезы горькие. Плачет девица, заливается, за кого ж ты меня, матушка, выдала? Он с татями доворами знается, каждой ноченькой уезжает он. И к утру светлу возвращается, ай, кричит опять жена, женушка, поцелуй меня, надо мной издевается». Парень обращал голос в женский, и ловко у него это выходило. Что, ежели не глядеть, за девицу можно принять. А Ксения слушала, закрыв глаза, пыталась отсеять гул голосов. Руки кровью его омытые, рубаха его кровавая. «И дает он мне, ты помой скорей, а не то придут за расправою. Одна мужнина, другая чья, и моею рукою вышита. Ох, рубашечка ты знакомая». Аксинья вспомнила песню. Дальше девица причитала, что муж разбойничек убил брата. Встала, резко подвинула лавку. От скрежета ее все вздрогнули и обратили к ней взор. «Гусляр, выбери иную песню», — сказала она. В тот же миг Анна рыжая выскочила из-за стола и побежала прочь от злых напевов, от воспоминаний. Аксинья знала, что слова и объятия не утешат ее. Лишь время принесет покой и сделает тусклой тень Ефима, весельника, что и в смерти повторял имя жены. «Как прикажете», — поклонился парень, но на пригожем лице его Ксинья увидала ухмылку. Прогнала ярость, хватит ее питать. Гусляр перебирал струны и более не пел, а собравшиеся ощущали неясное томление, словно перед грозой. Лукерья поклонилась и вышла из-за стола первой. Голуба бесконечно беседовала со Степаном о делах, о новой поездке в дальние земли. А Ксинья молчала. Смачивала горло морсом из моченой брусники, порой ловила на себе игривый взгляд Степана. «В кладовые надобно сходить. Выбрать порченные полотки, отдать нищим. Дочка давно не кормлена». Но она сидела, слушала тихие мужские беседы. Пыталась понять то, о чем имела скудное представление. «А что, Ляшич, постоит еще, земли наши пограбит, да прочь уберется». «Нет, голуба!» — горячился Степан. «Лесовчики да литовцы да предатели всех мастей вновь голову подняли. Попомни мое слово, надобно всех в узде». Он сжал левый кулак, и по телу Аксиньи разлилось тепло. «Вот так держать!» Мужчины долго еще говорили о своем. Аксинья подливала им крепкого вина. Она не пыталась понять их речи, просто тонула в словах, музыке, сонном покое. Полная улыбчивая Хрися управлялась с двумя детьми, Анисимом и Феодорушкой, так, словно не плакали они, не пачкали тряпицы в люльке, не требовали внимания. Во всякой достаточной семье держали мамушек. Но Аксинья не могла побороть страха, когда Хрися брала в руки Феодору. Уронит, задавит или заменит мать. Но Лукаша терзаний не ведала. Доверила сына кормилице. И молоко исчезло из молодой груди, и плоть так и не поборола отчуждения. Аксинья не расставалась бы с дочкой, только Степан воли давал ей немного. Уразумев, что Феодорушка может стать камнем преткновения, он велел выделить особую горницу. Светлую, солнечную, обустроить ее достойно. Красный угол, лавки, люльки новые, липовые. Одеяльца, потешки. Туда поселили детей. Мольбы и крики Аксиньи не принесли плодов. Она смирилась. Приходила к дочке всякую свободную минуту, кормила, пела ей. И потихоньку чистила сластолюбивого хозяина. Сейчас, оставив Феодорушку под присмотром кормилицы, она пришла к Степану. Он взял привычку поздними вечерами без дьяков и чужих людей составлять тайные грамотки. В амбары те снести шкуры, да без промедления. Переложить корой сосновой листом, глядеть, чтобы не источил червь. Как вода откроется. Она писала, морщила лоб и проклинала себя. Не скрыла умение свое, а теперь мучайся. Под лопаткой колола, спина, измученная долгим сидением, вопила о пощаде. Наконец он закончил путанную и длинную грамотку. Аксинья избрызгала ее так, что самой стало совестно. Однако ж Степан не сказал худых слов. Он перечитал грамотку, скрутил ее безо всякой жалости. Растопил над свечой воск, прижал перстень, волчья морда украсила свиток. «Эхо!» – довольно выдохнул он. Аксинья на одной из рассыпанных грамоток усмотрела надпись. «Именитый человек Максим Яковлевич Строганов». Вымолвила. «Степан, ты скажи мне». Ох, для чего начала разговор. Вылезши из-за стола, Аксинья подошла к полюбовнику близко. Коснулась его плеча. Надобно использовать власть, что ей дана. Степан принял движение ее за призыв. Тут же прижал к себе, мол, разговаривать не намерен. Знахарка скинула его десницу и, не давая себе возможности опомниться, сказала: «Жениться-то когда будешь, Степан Максимович?» Она не отваживалась поднять глаза. Переводила взгляд сабелек на срамную девку с острыми сосцами. «Поди от молодой жены спрячет, устыдится. Это ей, Аксиньи, все пакости показать можно. И срамы водяного червя, и неприглядное прошлое. Вырасти невесте надо бы на уговоре на через 4 года», — ответил быстро, не жалеючи. Отвел бесстыжие синие глаза, воды, в которых так часто она тонула. Аксинья на миг потеряла себя, жаром обдала, словно и не знала о женитьбе, о воле его отца. Стучало сердце: «Предаст меня Степушка». Тогда летом на заимке открыла скрыню да пересмотрела все грамотки. Любопытно, что хранит под замком. Нашла письмецо от Степанова отца. Все узнала. «Приискал я невесту, дочку московского гостя. Решить вопрос с женитьбой надобно до Рождества». Ничего не сказал ей, ни полслова, ни полвзгляда. Словно не человек, а на тварь бессловесная. Ездил в Москву, сватался, девку разглядывал. Да где ж зелье отыскать, чтобы правду мужскую услышать? Чтобы не скрывали важные, не рвали нас на куски, на кровавые лохмотья. Аксинья шумно выдохнула и чуть не бросила прямо в лицо все, о чем думала. А там хоть светит рын трава по обочинам дорог. Кто-то поскребся в дверь. Оба повернулись, возмущенные, что их отвлекли от важного разговора, и увидали старшую дочь. Синеглазка ворвалась в отцову горницу, как была в длинной рубахе. Задела подолом мать и упала перед Степаном на колени. «Батюшка, пощади его!» Дивные очи казались лесными озерами. Чье сердце бы не дрогнуло. Сусанна умела просить о милости куда лучше матери. Илюху заперли в подклете, держали на хлебе и воде в ожидании решения. Лишь Степан мог покарать или помиловать крепостного, что чуть не совершил непоправимое. Степан возрился на дочь, сказал гневно: «Он убить тебя мог, дочку Строганова!» Подошел к столу и взял кинжал в тесненных ножнах. «Это ж надо, через столько лет к нему вернулся!» «Какому-то неслуху подарил давно на Голубиной свадьбе, а теперь этот нож метал крестьянский сын в его же дочку. Непрост, парнишка, ох, непрост!» «Пощади, пощади!» — твердила Нютка, и Аксинья всем сердцем рвалась к своей дочке. «А чего ж мужчины столько горя несут, и маяты, и бесполезных слез? Пощади его!» Аксинья поборола гордость и будущую Степанову свадьбу. Коснулась шелкового рукава. Нежно погладила культю, словно напоминала о былом. Она перехватила взгляд дочери. Неблагодарность слала матери Нюта нечто иное. Досаду и гнев, словно та в чем-то провинилась. «Ай, вслужил и отдам Ирода. Там уму-разуму научат». Устало сказал Степан. Судьба Илюхи была решена. Дочь ушла, а Аксинья хотела последовать за ней. Но хозяин велел остаться. До полуночи рассказывал про отцово дело. Словно ее скудный ум мог уразуметь подобное. Говорил и про огромную вотчину Строгановых, что простирается от Нижнего Новгорода до Чусовой, и про мачеху, и про свои мечты честолюбивые. Аксинья пригубила из чаши с горькой полынной водицей. Гордицу Степану дороги честь да слава. Кто она, супротив Строгановского царства? Ни слова не сказала ему Аксинья. Слушала, склонив голову. Гнев свой вплетала в синюю тесьму на поясе, повторяла про себя два сладостных имени — Сусанна да Феодорушка. «А тебя не оставлю, ты не кручинься, Любушка!» Задабривал ее, ласкал непривычными словами. «Что ж молчишь?» Аксинья прикусила губу да больно соленым привкусом. Подняла глаза мимо него. На сабли острые, что громоздились на стенах. «Гляди!» Протянул ей бархатный, шитый серебром мешок. Выпали на Аксинину ладонь червленые яхонты в золотом обрамлении. Сказочные колты, россыпь каменьев до рукоделия. Кольцо ярко-кровавое на полпальца. Богатый подарок для той, что не родила наследника. «Перс сказывал, что яхонты тебе по душе пришлись!» Радостно говорил Степан, и еще что-то непривычно ласковое, теплое, не волчье. Аксинья кивнула, тихо поблагодарила его за царский подарок. Не поминала о том, что ей, обычной знахарке, такие каменья носить не пристало. «Не могу без тебя», — прошептал невиданное. Аксинья прижалась к его плечу, то ли прощая, то ли признавая слабость свою. Длинные колты трепыхались на шее, кольцо охватывало средний палец, напоминая о том, кому она принадлежит. А Степан ворошил ее волосы и стискивал так, что стонала помимо своей воли, и целовал шею, изливая семя. Даже во сне не отпускал, ворчал, ежели хотела пошевелиться. Точно могла она куда-то скрыться от синеглазого охальника. Как приручить волка, сделать его ручным да ласковым? Слыхала Аксинья, что невозможно сие, волк всегда в лес смотрит. «А я смогла», — шептала сейчас, искушая судьбу. Степан сидит рядом, прижавшись к ее боку, и на других не глядит. Только на нежену свою и славных дочек. Уверила себя Аксинья, что невеста, обещанная старшим Строгановым, мала и ничтожна. Да где она? За 3-9 земель в далекой Москве. Жила каждый день точно последний. Ласкала младшую дочь, продиралась сквозь колючки старшей. Прощала будущее предательство любимому и молила Богородицу о снисхождении. 4 года — большой срок. Кто ведает, что случится? Продолжение следует.